Может укрепиться какая-то из ветвей, а может родиться бездарь. Но тут надо делать поправку на то, что всегда есть шанс измены. Кто-то собирал статистику. Нет, как ты себе это представляешь? Было видно, что женщину этот вопрос занимал, но ответа найти она не смогла, и это ее расстраивало, как и меня. Но вопрос и правда хороший. Если родители передают весь накопленный потенциал, то, за века селекции и брачных союзов, потомки могли в себе накопить очень многое. По мере нашего общения я все больше погружался в тему, читал сводки анализов, потом лез в учебники и смотрел, что они означают. Ольга устраивала мне тестирование на понимание темы, и если я где-то лажал, то она не давала мне следующую партию материалов. Чуть больше месяца занятий для настолько обширной темы ничтожно мало, но этого хватило, чтобы я доработал свой подход и создал заклинательный круг. Его цель – пробудить и реализовать тот потенциал, что заложен в моих генах. Это относилось к еще одной теории. Если первая гласила, что плоть зверей выступала катализатором для изменения человеческих тел, то есть привносила свои мутации, то другая теория смотрела иначе на вопрос, что люди и сами по себе обдали какими-то мутациями, а плоть зверей всего лишь служила топливом, ну или пищей, для развития этих отклонений или особенностей. Теорию подтверждали мои исследования, что уровень силы и потенциал не есть одно и то же. А что такое потенциал? Где он содержится? Что ему нужно, чтобы пробудиться? Над этой задачей я и бился. Сначала исследовал на новом уровне свой организм, стал гораздо лучше понимать, какой ущерб мне нанесли коршуновы. Понял, как этот ущерб обойти. Нащупал, где именно зарыт потенциал и как направить на него потоки энергии. А главное, какие потоки, с какой частотой и в какой очередности. Звучит просто, но за этим стояли сотни исследований, которые я провел. Изучение аристократов – еще один шаг на этом пути. Значительный шаг. Отдышавшись и дождавшись, когда организм успокоится, я поднялся и пересел с пола на диван. За месяц мой индекс опасности вырос с 10 до 15, то есть я стал в полтора раза сильнее. Если же по факту, то прибавилось силы, выносливости, регенерация чуть улучшилась, что сказалось и на учебе. Я стал лучше переносить нагрузки. Появились успехи на спортивном факультативе. Есть что отметить и чему порадоваться. Но это было только начало. Планы мои простирались гораздо дальше. Отдохнув и убедившись, что состояние тела нормализовалось, я достал блокнот и принялся по памяти вносить все интересные данные, которые собрал, и которые пригодятся мне в дальнейшей работе. Дома я застал чудную картину. Матвея и бутылку вискаря. Судя по твоей угрюмой роже, что-то случилось, спросил я, заглянув в зал. Эд, сфокусировал он на мне взгляд. Хм, пить будешь, а есть повод? Ну, неуверенно ответил он и смутился. Я теперь снова холост и свободен, как птица в небесах. Чем не повод напиться? Думаешь, поможет? Надо же хоть раз попробовать. Пожал он философски плечами. Внезапно мою голову прострелило болью. Да так, что в глазах потемнело. Скривившись и быстро-быстро заморгав, я потратил несколько секунд, чтобы оклематься. «Эй, Эдгард, я знал, что ты будешь за меня переживать, но давай без слез». Голос соседа доносился издалека. Сфокусировавшись на нем, я осознал, что зрение изменилось. Оно осталось почти таким же, как и было, только стало более четким. Я увидел поры на коже Матвея, синяки по глазами, полопавшиеся капилляры. Увидел отчетливо, будто в микроскоп разглядываю. А вот и еще одно пробуждение крови. Улучшенное зрение. Недаром же фамилия Соколов. Прости, что-то голова разболелась. Значит, пить ты не будешь? Смотреть на Матвея было тяжело. Слишком много информации. Я видел детали, а мозг их обрабатывал и выносил вердикт. У парня сильный стресс. Ему хреново, и за шутками он прячет свои горести и беспокойства за меня. Не буду, но поболтать не откажусь. Ты как, держишься? Что, так плохо выгляжу? Бравада исчезла, он опустил плечи и отвел взгляд. Если честно, то да. Из-за чего расстались, мы особо и не встречались, чтобы расставаться. Просто изначально обреченная история получила логический конец. Деньги, деньги, вздохнул он. Аристократки, это дорого. Не связывайся с ними, пока не разбогатеешь. В долги не влез, надеюсь, удержался, криво усмехнулся он. Не такой уж я идиот. Я достаточно хорошо узнал Матвея, и достаточно видел, чтобы понимать его сейчас. Парень потратился за последний месяц, дальше некуда и красивая жизнь закончилась. Как бы там ни было, это не повод унывать, а я и не унываю. Сегодня у меня траур по разрушенным иллюзиям, оплакивание моей гордыни и торопливости, а завтра буду, как огурчик. От разговора нас отвлек дверной звонок. О, а вот и мое лекарство, вскочил Матвей. Он добежал до двери и впустил двух девушек. Кажется, кто-то опять собрался окунуться в разгульную жизнь. Пока они общались в коридоре, на меня снова накатила головная боль и усталость, поэтому я свалил к себе в комнату, где и отрубился. Утро началось с похмелья. Причем оно напало на всех жителей и гостей нашей скромной квартиры. Из своей комнаты я выполз и первым делом устремился в душ. За ночь пропотел и покрылся липкой пленкой непонятно чего. Когда начал двигаться, пленка натянула кожу и, скажу с уверенностью, это было в сотню раз неприятнее, чем желание поесть. Только кружку воды выпил по пути в душ. Когда выбрался обратно, взялся за завтрак, а там и Матвей выполз из гнезда разврата. Бледный, лохматый, в общем, выглядел он еще хуже, чем я. Махнув рукой, парень скрылся в туалете, вышел минут через 10, когда я уплетал яичницу с курицей и овощами, и сходу выпил пару кружек воды. Сушняк, любезно поинтересовался я, с каждым проглоченным куском настроение поднималось, не от самой еды, а от ощущения, как тело оживает, наливается силой и энергией. Я чувствовал себя гораздо лучше, чем когда-либо. «Отстань», — отмахнулся сосед, после чего отправился к себе в комнату. Я усмехнулся и вернулся к изучению изменений в организме. Мой подход строился на гипотезе, что сила одаренных всех мастей, в том числе бесов и ходоков, заключается в организме. Да, мысль банальная, спорить не буду, но дьявол кроется в мелочах, как говорится. Для работы я выделил три аспекта: кровь, органы и организм. Еще Ольга рассказывала про генетику, про то, что в клетках содержится информация, которая и отвечает за передачу наследственности, но ничего прикладного и тем более выкладки исследований она не привела, потому что их не было. Гены открыли не в России, и у Медведевых тупо не было доступа к передовым разработкам, как и не было своих исследований по этой теме. Возможно, новое поколение специалистов, которых сейчас готовит институт, сможет заняться этим вопросом. В своих трудах я совмещал знания по алхимии, информацию от Ольги Владимировны и личные наблюдения, ну и проверял гипотезы на практике, открывая то, что реально работает. Кровь – это одна из сильнейших субстанций, с которой может работать алхимик. Она сама по себе является сильным рычагом воздействия и несет в себе бездну информации и возможностей. Поэтому первая точка, на которую я влиял, это именно кровь. В круге пробуждения отдельный модуль отвечал за насыщение крови чистейшей энергией, что проверяло другие гипотезы. Без разницы, являются звери причиной мутации или они служат всего лишь пищей для усиления того, что уже имеется. Это принципиальный вопрос для самого обычного человека, который только встал на путь аристократа. Я же считался потомственным ариста, а значит, в моем организме уже содержались сотни мутаций. Надо было им всего лишь помочь раскрыться. Кровь – катализатор этих процессов. Пропитав ее энергией, я, по сути, сделал так, чтобы она разносила эту энергию дальше, по всему организму. Следующий пункт – органы. Они готовы и то к мутаций. Очевидно, что у бесов и ходоков они могут отличаться от того, что есть у обычных людей. Очевидно, это в смысле достоверный факт, который не раз проверяли в истории. Мутации бывали разного характера. Например, какой-то орган мог быть крупнее, чем должен или иметь более плотную, а то и вовсе, совсем аномальную структуру. В органах тоже заключался потенциал, который я пытался пробудить. И вполне успешно, судя по тому, что улучшенное зрение осталось со мной и после пробуждения. Последний пункт – организм – это мышцы, кости, сухожилия и все прочее. Принцип тот же, что и с органами. Позавтракав, вернулся к себе в комнату, провел ряд диагностик, не нашел в себе никаких аномалий и отправился на пробежку. Прямо чувствую, что организм надо как следует нагрузить. Через час бега двинулся в сторону института. Не на учебу, а в спортивную секцию. Там имелся зал, доступный для студентов в любой день недели. Приятный бонус, что тут сказать. Стоило войти внутрь, как в глаза бросилась сцена, которую увидеть я не должен был. На полу, на заднице, то ли сидел, то ли валялся Слава. Само по себе увидеть его в зале было что-то сроднее явлению чуда, но если он решил заняться собой, то это хорошая новость. В отличие от двух парней, которые нависали над ним, Слава меня не видел. Он держался за разбитый нос, Между его пальцев сочилась кровь, а в глазах читались растерянность и страх. Я огляделся, но больше никого не увидел. Ну да, мало кто захочет заниматься еще и в воскресенье, тем более здесь, в институте. Что же тогда тут забыли эти юные и дерзкие аристократы? Здорово, парни, бросил я всей троице, подходя ближе. Один из агрессоров вздрогнул и отпрянул в сторону. Второй отреагировал гораздо спокойнее. Чего-то опасаются. Неужто бдящего, институтского ока? Мне бы тоже стоило помнить о нем и не доводить ситуацию до вызова к директору. Сомневаюсь, что тот теперь меня в случае малейшей оплошности выгонит, но зачем лишние проблемы создавать? Надо как-то иначе ситуацию разрулить. Слава, а ты чего разлегся? Упал, а эти двое тебе хотели помочь встать? Ну же, скажите, что да и валите отсюда, иначе конфликт выйдет на другой уровень. Соколов, узнал меня один из них, тот, что испугался. Его испуг быстро сменился уверенностью. Звали его Кирилл. Второго парня, Тимур, фамилии не знаю, они не с моего факультета. Тоже первый курс, вроде приехали издалека, пересекались на факультативе, иногда занимались в одной группе. Поэтому я знал, как их зовут, знал их индексы опасности и знал, на что они способны. Грубо говоря, это далеко не самые сильные представители аристократов. «Ты что здесь забыл?» – спросил Кирилл. «Тренироваться пришел. А вы тут чем таким интересным занимаетесь?» «Я тоже хочу». «Тоже?» – растерялся этот тип. «Не самый именитый и не самый умный. Интересно, охрана уже спешит сюда или никто и не заметил, что здесь происходит?» «Ага, ты не против?» – глянул я на него. В его мозгу что-то определенно не так работает. Он с чего-то решил, что я хочу присоединиться к издевательствам над парнем. Кирилл отошел в сторону. Его дружбан недоуменно покосился. Он-то понял, что я совсем другое имею в виду. Воспользовавшись моментом, я подал руку Славе, и когда он ухватился за нее, резко дернул и поднял парня, закинув его себе за спину. Эд, заблеял что-то там Слава, но я его не слушал, внимательно смотря на двух аристократов. «Будут реагировать? Эй, ты чего?» С запозданием возмутился Кириллу. «Какие-то проблемы?» Оглядел я его с ног до головы. «Хорошо получилось». Парень аж красными пятнами зашелся. Не зря я уроки этикета брал, на одном из которых важность мимики разбирали. И не зря потом у зеркала тренировался. «Это твой друг, что ли?» «Влез Тимур, друг. Еще вопросы?» «Да ты». Сила аристократов сводилась не только к физической и боевой мощи. Они еще были умнее. С этим, кстати, связано то, почему было так их трудно догнать. Мозги работают лучше и шустрее. Образование же ложилось на эту благодатную почву, усиливая эффект. Так что аристократы были лучше обычных людей не только из-за статуса. Они буквально были лучше, что не делало их хорошими людьми. И уж точно не все такими были. Кирилл – наглядный тому пример. Простой, гоповатый, без изысканности. На его подготовке явно сэкономили. Или он не считал меня достаточно значимым, чтобы вести себя культурно. Поэтому он ударил, выбросил кулак и пробил мне в нос. Голова на секунду откинулась, я разорвал дистанцию, но нападение не продолжилось. Кирилл хотел, но его удержал Тимур. Тот поумнее, значит, понимает, что конфликты на территории института опасная штука. «Ребят», — сказал им, — «я уважаю правила института, поэтому если хотите выяснить отношения, предлагаю сделать это в спарринге». «Да я тебя и так, ты совсем придурок», — не выдержал я. «Хочешь драться, делай это по правилам». Он прав, удержал Тимур друга от резких движений, никаких претензий, Соколов, никакой вражды. «Давай просто устроим дружественный спарринг, раз уж здесь собрались, хитрый какой, задницу прикрывает». Его опасность я оценивал в 22, но опасность, величина условная, между 22 и 15, как я оценивал себя сейчас, не такая уж большая разница, да и то. Если у одного крепче кожа и кости, плюс он выносливее, а другой быстрее и регенерация у него выше, то кто опаснее? Сложные вопросы только практика покажет. Спарринги проводились на татами. Мы надели перчатки, достали капы. Если тебе синяк поставят, глаз подобьют, губы разобьют или нос сломают, это не такая большая беда, как выбитые зубы. Регенерация не способна вырастить тебе новые. По крайней мере на практике я такого не видел. А так кто знает бесов, может высшие и зубы умеют отращивать. Бой начался ожидаемо. Кирилл сходу бросился в атаку, собравшись меня задавить голой силой. Тактика в его случае оправданная. Он видел, как я дерусь и рассчитывал, что справится. Пару десятков секунд я уворачивался, не давая ему загнать меня. Работа ног – это одна из первых вещей, которой меня учил тренер на факультативе. Да и Сергей эту науку вбивал. Я легко порхал по матам, не давая по мне попасть, чем бесил противника. Он тяжелый и неповоротливый. Я не спешил, отслеживая изменения. Поединок не лучшее место, где это надо делать, но с другой стороны. Как, если не здесь, проверить, что изменилось во мне? Убедившись, что я стал быстрее, перешел от уверток к нападению. Тяжелая рука Кирилла летела мне в голову, когда я пригнулся и выбросил ему кулак в живот. Ага, мои удары стали сильнее, вон как парень скривился. А раньше бы он этого и не почувствовал. Больше не сдерживаясь, я включился в то, что называется старой доброй рубкой. Это когда нет стратегии и позволяешь телу действовать самому. Главная фишка – расслабиться и не мешать. Только вот ничего не получилось. Драка продлилась секунд 10, а потом Кирилл как-то неожиданно слег. Нарвался полным ходом челюстью на кулак и оказался не таким крепким, как я думал про него. Остановившись, я недоуменно уставился на противника. Почему так легко? Легкая победа. Легкая и бессмысленная, потому что я не проверил себя полностью, как хотел. Ну да ладно, заберешь его, глянул я на Тимура. Тот кивнул угрюмо, но продолжать конфликт не захотел. Помог подняться другу и потащил его в раздевалку. Оставшись одни, Слава, который и не подумал свалить, а может подумал, но по каким-то причинам остался, подошел ко мне. Эд, ну ты крут, ты чего здесь делал? Спросил я. Как нос, кстати, тебе бы умыться. А, он было хотел пощупать нос, но, зашипев от боли, отдернул руку. Выглядел парень, как чувак с окровавленным лицом. Причем кровь он размазал. Блин, да, надо бы умыться. Но там же эти, глянул он в сторону раздевалки. Не думаю, что они тебя тронут. Но давай я с тобой схожу. Раздевалка в спортивном комплексе большая. Пока шли, я видел двух парней, которые затихли при нашем появлении. Пока Слава умывался, они собрались и свалили. Так что ты здесь делал? Ну, смутился Слава, подкачаться хотел. Глядя на щуплую фигуру студента, в это было трудно поверить. А с этими как сцепился, да они сами пристали. Скривился он, я думал, что один буду. Пришел заниматься, а тут они заглянули. Сказали, что такому, как я, здесь не место. Прямо так и сказали, ага, с обидой опустил взгляд Слава. Уроды, трудно не согласиться. Ну ты не унывай, лучше пошли заниматься. Тренировку никто не отменял. Может сегодня тогда не надо? Надо, Слава, надо. Глава 15. Провокация. После тренировки я зашел домой, скинул вещи, переоделся и отправился на урок вождения. Записался все же в автошколу. Если никаких экстренных ситуаций не возникнет, то через месяц получу права. Для этого мне надо подтвердить навыки езды, сдать экзамен, пройти несколько врачей и все. Удивительно, но факт. При наличии денег этот вопрос можно значительно ускорить. Водить меня еще Сергей учить начал, а изучить правила, никогда на память не жаловался. Достаточно пару раз прочитать, чтобы запомнить. Как закончил, поехал в мастерскую, наводить последние штрихи на изделия. Речь про сотрудничество с Соболевыми. Мудрить слишком сильно не стал. Сделал несколько вариантов в стиле, чтобы блестело, выглядело круто и привлекало внимание. На самом деле с некоторыми камнями работы почти и не требуется. Изумруды, сапфиры, рубины, бриллианты, они требовали минимального вмешательства, чтобы придать им необычность, на фоне общей красоты камней. Например, заставить сверкать или пульсировать в такт сердцу. С металлами тоже поработал. Придал им различные забавные эффекты. Убедившись, что все работает, как надо, собрал материалы в коробку и отправился на выход. В цеху Соболевых меня встретил главный мастер. Крепкий старик, но крепкий он потому что жилистый, а вовсе не от больших мышц. Мне иногда кажется, что его самого кто-то отлил в печи, а потом сковал, как надо. «Показывай», — сказал он мне, когда мы оказались в его кабинете мастерской. «С мастером меня свел Соболев. Как скажете, Казимир Янович». Открыв коробку, я аккуратно выложил содержимое и разложил перед ним. «Чудеса, ничего не скажешь», — покачал старик головой, «но это все баловство. Готов сегодня урок продолжить?» «Конечно». Познакомились мы с ним недели три назад, и как-то так вышло, что он поинтересовался моими навыками. Я кое-что показал у них в мастерской, получив не особо высокую оценку, ну и попросил дать мне пару уроков, раз так. Так-то я обладал всеми навыками для работы в ювелирном деле. Как-никак, опыт имеется, но необходимый минимум не значит, что я соответствую высоким стандартам. Алхимику нередко приходится поработать руками, в том числе выковать что-то, или металл отлить, сделать гравировку, вырезать печати, камням форму придать. Но алхимик – это про практичность. Работа же ювелира требовала несколько другого уровня, не более сложного, но более изысканного, со своими тонкостями. Эти тонкости я и осваивал, раз уж представился случай. Не то, чтобы это сильно нужно, скорее для общего развития пригодится, да и просто интересно. Помещение, где обитал главный ювелир, делилось на две части – кабинетную и мастерскую. В кабинетной стоял большущий стол, на котором лежали, когда бы я сюда не приходил, актуальные чертежи и наброски проектов. Во второй зоне, в мастерской, находился необходимый набор для точечной работы. В здании были и другие мастерские, где велись основные и базовые работы. Я в них тоже бывал. В прошлые разы мы делали заготовки, выбирали металл, плавили в тигле, смешивали с другими металлами, отливали формы. Потом гоняли бруски через фальцевальные катки, делая пластины. В итоге получились заготовки под кольца. «Сегодня шлифовать будешь?» – поставил задачу Казимир. «Пользовался таким станком когда-нибудь?» – спросил он это, когда мы забрали из его кабинета заготовки и принесли их в другую мастерскую, где, собственно, и занимались шлифовкой. Что мне особо нравилось в нашей с мастером работе, так это то, что я увидел десятки новых устройств и инструментов, которыми пользовались ювелиры. Я когда заказ у князя делал, то не подозревал о существовании половины того, что используют в мастерской. Нет, тогда сначала смотри, как я буду делать. Мастер установил первую заготовку в токарный станок, взял инструмент, включил машину и начал работу. Я смотрел внимательно, подмечая детали, как он держит резец, как управляет им, с какой силой нажимает. С заготовки снималась стружка и постепенно из грубой штуковины рождалось что-то более-менее похожее на настоящее кольцо. «Теперь ты», — встал он и уступил мне место, закончив с первым экземпляром. Вздохнув, я уселся и взялся за резец. Занятие оказалось несложное. Приноровившись, я быстро вошел в колею, получил одобрение от мастера и следующие указания, что и как делать, чтобы добиться нужного эффекта. С помощью алхимии трансформации можно было сделать то же самое гораздо быстрее. Почти. Надо начертить печать, вложить прилично энергии мира и хорошо представлять конечный результат. Иначе говоря, надо быть опытным алхимиком. Но для меня был незыблем закон. Все, что можно сделать без алхимии, должно быть сделано без алхимии. Незыблемость его была двоякая. Какая-то часть меня уже начала задумываться о том, что это правило актуально для мира, где уровень энергии мира в разы меньше, а здесь, в этом мире, можно законом и пренебречь. Иногда. Впрочем, это не означает, что не надо учиться работать руками. Чем больше я умею без алхимии, тем больше смогу с помощью нее. Это еще одно не совсем очевидное правило. В понедельник Ольга Владимировна вполне официально, через секретаря, пригласила меня к себе в кабинет. По понятным причинам, я не афишировал связь с княжеской семьей. Надеюсь, что об этом никто и не знает. Так что было удивительно получить вызов от нее. «Соколов», — сказала она, никак не показывая наши особые отношения, «как насчет поработать на благо института? Что-то новенькое. Я только за. Что нужно делать? Работа не обязательная», все же обозначила женщина, что это не требование, а предложение, но интересное. «Сейчас проходит Олимпиада. Почти такая же, в какой ты участвовал. Учеников будет еще больше, чем в прошлый раз. Скоро они приедут в институт. Предлагаю тебе войти в команду помощников. Тех, кто будет анализировать результаты. Работы для тебя будет на пару часов в день, где-то недели на две. Иначе говоря, мне придется подвинуть все остальные дела и вплотную заняться этим. Я согласен. А чего отказываться? По сути, Ольга предложила то, о чем я думал еще до договора с князем. То есть войти в команду, получить какое-то официальное дело. Деньги меня в этом вопросе не интересовали. Да Ольга Владимировна их и не предлагала. Это тот самый случай, когда своих людей не хватает, работы много, поэтому приглашают студентов на подработку. Моя же выгода от согласия в том, что я официально, то есть публично, на виду у других людей, буду контактировать с кабинетом Ольги. А это уже, если и не жирный, то увесистый плюс к репутации и статусу. Еще не самый крутой парень на деревне, но уже и не абы кто, раз пригласили в команду. да и в другом плане тоже бонус. Если проявлю себя, то может получу и другую работу. А это уже налаженная связь с Ольгой Владимировной, что позволит легализовать часть наших тайных с ней отношений. Блин, звучит-то как, будто мы любовники. Хотя на самом деле это что-то среднее между деловыми отношениями и форматом ученик-учитель. Тогда вот список материалов, которые тебе нужно изучить в следующие 2 недели. Я там также примеры заданий подготовила, чтобы ты потренировался. Не подведи, будет сделано, поклонился я. Ольга Владимировна кивнула, отпуская меня, и я пошел на выход. Теперь надо изобразить правильно выверенное довольство, радость и гордость за то, что получил назначение. А еще как-то перетасовать график, чтобы успеть везде. Во время обеда я отправился в столовую для ареста. Теперь я часто там питался, мог себе позволить сытную и роскошную жизнь. С питанием, кстати, забавный момент связан. Я стал есть раза в 2 больше, после того, как начал практиковать пробуждение потенциала. Организм перестраивался, обновлялся, требовал снабжать его качественной едой. А бы чем не покормишь. Стоило съесть какую-то вкусную, но не очень полезную, в плане питательных веществ гадость. Так организм сразу же реагировал остро, показывая свое недовольство. Я прямо чувствовал, как концентрация падает и усталость наваливается. Но даже так, это лучше, чем то, что было сразу после лаборатории Коршуновых. Тогда я чуть ли не от любой нагрузки в обморок был готов свалиться. А сейчас этих нагрузок в 100 раз больше и максимум, что меня беспокоит, легкое недомогание, которое решается сочным стейком и большой тарелкой салата. Желательно 5 раз в день. Требовалась и другая подпитка, энергетическая. В квартире я по новой обустроил место для медитации и сделал так, чтобы энергия мира стекалась с округи, очищалась и выплескивались в круг, где я сидел. Идея тренироваться на дефицитах себя оправдала, но сейчас настал другой этап. Если проводить аналогии с физическим телом, то я активно наращивал мышцы, становился больше и сильнее. Подозреваю, что потом снова перейду на этап дефицитов, чтобы отточить то, что приобрету. Мой индекс еще поднялся, кстати, сейчас он 16,5. Когда зашел в столовую, думал о 2 вещах, что сегодня взять на обед и о том, как пересобрать расписание. В повышенном аппетите есть существенный минус, когда много кушаешь, то быстро осваиваешь все меню и еда приедается. Выбор, чем порадовать себя сегодня, это не такой уж глупый вопрос. Я успел попробовать все, что готовит для аристократов, и среди этого много блюд, как вкусных, так и тех, которые мне не зашли. Брать снова просто мясо не хотелось, но походу придется, потому что для моего организма это самый эффективный вариант. Что касается расписания, алхимию точно придется немного отложить. Благо у меня нет каких-то важных задач, которые надо сделать кровь из носу прямо сейчас. Партию для князя я за 5 минут создам. Надо бы поработать над другими проектами, но там сложность не в том, что я не могу выдать решение, а в том, что я не хочу выдавать его слишком быстро и просто. Учеба. Здесь и проще, и сложнее. Тесты перед 2-й сессией уже прошли, я их сдал и вполне успешно, поднявшись еще на 10 пунктов в общем рейтинге. В обоих институтах. Сессия будет в мае, время еще есть, но не то, чтобы много. Готовиться начинать надо уже сейчас, поэтому учебу задвинуть не получится. Спорт, его тоже задвигать нельзя. Мне сейчас как никогда нужны повышенные физические нагрузки. Живопись отодвину. Не то, чтобы я тратил много времени на нее, но 3 часа в неделю выходило. Еще ювелирное дело, как бы оно ни было интересно, тоже в сторону уберу. Тем более образцы, что могу сделать, я отнес, сейчас ход за Соболевыми. Им предстоит разработать дизайн, дальше они передадут мне чертежи, мы их обсудим и тогда возьмусь за основную работу. Скорее всего это летом уже будет. Уроки вождения откладывать не буду, там немного осталось и лучше поднапрячься, чтобы сдать. Своя машина сильно упростит мне жизнь в плане маневренности и способности перемещаться по городу. Да и крутятся кое-какие идеи, как обработать авто, чтобы превратить его в боевой артефакт. Последний пункт – иностранный язык. Походу придется отказаться от него, тупо не успею еще и там заниматься. На следующий год тогда перенесу. График все равно напряженным выходит, но тут уже деваться некуда. Столовая для ареста выглядела как гибрид обычной столовой и ресторана. Заказ делаешь у стойки, его тебе принесет официант, обычно в течение 10-15 минут приносит. Салаты и напитки, почти сразу, в порядке очереди. Оплачивают обычно потом. На имя студента записывается счет, оплатить можно когда хочешь. Многие платят раз в месяц и не парятся. Пока шел к стойке заказа, где поджидала симпатичная девушка-простолюдинка, увидел за столиком Настю Сафо и Кристину Воронову. Настя помахала мне рукой и позвала к ним присоединиться, я кивнул, соглашаясь. С Настей я общался, пожалуй, лучше, чем с любой девушкой из института, особенно после ее дня рождения и моего подарка. Как-то наши с ней отношения потеплели на пару градусов. С Кристиной, ну, я ее тоже знал, не раз пересекались, делая общие доклады, да и просто в компаниях сталкивались. Изначально я чувствовал с ее стороны негативное отношение к себе, но время сделало свое дело. Особенно отношение ко мне изменилось, когда появились деньги. Не в том смысле, что кто-то об этом узнал и воспылал меркантильной любовью, глупости все это. Изменение произошло, когда я приоделся, стал чаще бывать в столовой, стал в целом расслабленнее и увереннее в себе. Ох, не зря взял консультацию у стилиста. Забавный дядечка. Много интересного мне рассказал. Я-то всю эту одежду воспринимал, в лучшем случае, как магические артефакты для унижения других. Но фишка-то совсем в другом. Как сейчас помню, Эдгард, когда ты выходишь в свет, ты наедине с собой и ты на людях, это совсем разные вещи. Ты должен слепить образ себя для других. Это называется персоной. Одежда – лишь один из элементов. Одежда, поведение, манеры, движение, голос, интонации, твой статус. В общем, там много пунктов, которые формируют персону, то есть тот образ, который видят люди. Также мне тогда прочитали лекцию на тему важности персоны и разницы в том, как я вижу себя и того, как я хочу, чтобы меня увидели другие. Вот я и работал над персоной, что дало определенные всходы. В частности, ко мне стали лучше относиться, в том числе девушки, такие, как Кристина Воронова. Лучше, это их отношение перешло из отрицательного, в сторону спокойного. Пусть маленький, но прогресс. Не то, чтобы мне это прямо так жизненно необходимо. Хотя нет, не надо врать себе. Симпатии других открывают возможности. А возможности мне ох как нужны. Да они любому человеку нужны. Сделав заказ, я отправился к девушкам. Но по пути один тип вознамерился меня любой ценой задеть. Я двигался вперед, он нарисовался справа, олицетворяя собой принцип носорога. Если кто-то встретился на его пути, то это его проблемы. Я в этот момент смотрел на Настю и улыбался ей, так что парня заметил боковым зрением и отреагировал рефлекторно. Сдвинулся в сторону, поэтому столкновение не вышло. «Смотри, куда идешь», — наехал на меня этот тип, но в конце фразы замолчал. Столкновение-то не вышло. Бросив на него недоуменный взгляд, отправился дальше. Парень конфликт продолжать не стал. Кристина к инциденту была повернута спиной, а вот Настя увидела и посмотрела на меня встревоженно. Когда я подошел, она спросила: «Мне показалось, или тебя сейчас провоцировали?» Оглядев зал и заметив, что провокатор стоит в компании знакомого мне Кирилла и Тимура, я сложил 2 и 2, поняв, откуда ветер дует. «Да не, показалось», — ответил я буднично. «А что случилось?» — оглянулась Кристина. «Да какие-то излишние агрессивные типчики нарисовались», — с прищуром посмотрела Настя в сторону той компании. «Тебе показалось», — попытался съехать я с темы. «Как дела? Уже поели?» Разговор удалось увести в сторону, и дальше болтали о всяких милых сердцу студента мелочах. Только вот разговор долго не продлился. Ребята из той компании посовещались, а потом один из них, уже не тот, кто пытался меня толкнуть, двинулся к нам. «Привет, дамы», — начал он разговор, присаживаясь. «Не против?» Две девушки переглянулись. То, что он так нагло влез, это уже сильный заход сверху. Индекс опасности у него 37, да и деньгами, как и родовитостью, он не обижен. Одет, как и все в старшем институте, в костюм. Тот редкий случай, когда пиджак не сидит на аристократе. Грубый нос, густые брови, темные волосы, наглости и хамоватости хватит на троих. Я после того, как к мастеру этикета походил, стал чувствительным к таким вещам. Не сразу дошло, что далеко не все следуют этикету так же неукоснительно, как следовало, на мой взгляд. Но тут ничего не поделаешь. Чем выше ты находишься на социальной лестнице, тем больше можешь плевать на условности. С теми, кто ниже тебя, разумеется. У парня довольно необычное имя – Сапфир. Фамилия – Атаманов. Сочетание во многих смыслах удивительное, поэтому я его и запомнил. Хотя мы, так уж вышло, ни разу не пересекались. Он со второго курса. Я его относил к аристо средней руки, но мог и ошибаться. Слишком он нагл. Все эти мысли пронеслись у меня в голове, пока дамы искали подходящий ответ. Обе они не обладали достаточным могуществом, чтобы резко послать парня на три буквы. Поэтому промолчали. Ситуация ясная. Меня собрались любой ценой спровоцировать и унизить. Это и дураку понятно. А раз так, то не вижу смысла молчать и пытаться решить вопрос мирно. Я не вижу способов, как безоговорочно выиграть, не раскрывшись. Грубо говоря, карты мне выпали не очень. Надо играть с тем, что есть. Поэтому против, ответил я за девушек, ты нам мешаешь. Сапфираш растерялся на несколько секунд. Наверняка он думал, что я догадаюсь о надвигающихся проблемах. Учитывая разницу наших положений, по его логике я должен был испугаться, уж точно не усугублять конфликт. Как бы там ни было, растерянность сменилась довольством, а потом и агрессией. «А тебя никто не спрашивал», — оскалился он, — «что ты здесь вообще делаешь? Это место для аристократов, а не таких», — покрутил он рукой и презрительно скривил губы, — «как ты, Аво. Да это прямое оскорбление. Будь я из какой-нибудь крутой семьи ходоков, в эту ночь бы пришлось заявиться в его родовой особняк и сжечь нахрен. Проблема в том, что если я так сделаю, то остальные не поймут. Даже если мне удастся провернуть трюк, другие аристократы сочтут это. Для понимания можно представить больших, злых собак, которые увидели, как слишком громко тявкает собачка маленькая. А ты, Атаманов, видимо, тот, кто может судить о чистоте крови. Приподнял я бровь. Внутри какое-то злорадство появилось. Есть в этом что-то такое, когда ты не боишься, смотря угрозе в глаза. Сапфир тем временем вспыхнул. Ну да, фамилия у него не самая аристократичная. Это всякие стародубовы могут плевать на такие вещи, а родом попроще приходится обтекать. Я не знаю, чем бы закончился разговор, но тут к нам подошли несколько новых лиц. Уточню, что сейчас время обеда и в целом народу здесь хватает. Человек 50 точно присутствует, так что конфликт происходил на глазах у многих. Еще и новые зрители подходили постоянно. Внутрь же столовой вошел Виктор Моржов, в компании моего соседа и еще одного парня с другого курса. Люди общались не только по принадлежности к факультету или курсу. Многие знали друг друга и без института. У кого-то имелись совместные дела, да и просто дружить им это не мешало. В общем, ничего удивительного, что эта троица вошла вместе. Заметил я эту компанию, когда они уже рядом оказались. «Всем привет», – поздоровался Виктор, – «что у вас тут такое веселое происходит?» «Девушки», – кивнул он им, – «Сапфир, а ты тут какими судьбами? И чего такой угрюмый? Съел что-то не то, да некоторые аппетит портит», – бросил он на меня злой взгляд. «Ну так ты тогда иди, воздухом подыши», – улыбнулся своей белоснежной, полной уверенности и сочувствия улыбкой Моржов. «А ты немного себе позволяешь, посылая меня, немного». Два парня уставились друг на друга. От нашего столика стало расползаться отчетливое напряжение. Группа поддержки Сапфира подтянулась и встала метрах в трех от нас, бросая полные ненависти взгляды. Настя выглядела встревоженной, а Кристина, та смотрела на парней, как снежная королева на холопов. «И что здесь происходит?» Я обернулся и увидел Самойлова, нашего преподавателя по праву. Его появление как-то резко разрядило обстановку. «Так, кто же тут у нас?» Препод бесстрашно протиснулся в гущу событий. «Так-так, ага, вижу. Кто же объяснит, что здесь происходит? Обменивайтесь любезностями перед трапезой». «Все в порядке, Игорь Романович», — ответил Моржов. «Просто беседуем». «Вижу», — усмехнулся Самойлов. «Надеюсь, вам не надо напоминать правила института?» «Нет», — ответил также за всех Виктор. «Вот и славно». Преподаватель развернулся и отправился к своему столику. «Здесь не только студенты ели, но и остальные. Как-то я забыл про этот факт». Дальше конфликт развиваться не стал. Сапфир и компания свалили. Моржов и парни присели к нам. «Вы как?» – спросил Виктор у девушек. «Все в порядке?» «Да», – ответила Настя. «Спасибо. Неприятно, черт возьми. Провоцировали меня, а разрулили другие. Я по-прежнему отстаю в статусе и силе». Пока остальные ребята болтали, я думал о том, что делать дальше. Очевидно ведь, что это только начало. Глава 16. Олимпиада. Пока сидели в столовой, тему не обсуждали. Девушки как-то быстро ушли по своим делам, первыми закончив есть. Потом ушел Виктор и его знакомый, остались я и Матвей, но уже было пора идти на пару, так что к теме вернулись только вечером, к когда отправились домой. «Что на обеде то случилось?» – спросил сосед. «Да ничего особенного. Ну, со стороны выглядело, как большая назревающая проблема. С чего все началось то? Меня попытались толкнуть. Не получилось. Потом начали наезжать в открытую. Есть мысли, почему именно на тебя? Может и есть. Я рассказал историю, которая произошла в тренировочном зале. То есть те парни хотели избить простолюдина?» – озадачился Матвей. «Они совсем что ли сбрендили?»